чего же ты испугалась?» Издевательский смех, последовавший за вопросом, заставил таки открыть глаза. «Будь как дома!» Вряд ли он не понимал, что у меня дома такого быть точно не может. И ни у кого не может. Просто так много золота — это уже не интерьер. Это сокровищница. «Что-то не так?» — ехидно поинтересовались у меня. «Только что-то?» Я, прижимая тетрадь к груди, растерянно осматривала огромную спальню. Очень странную, к тому же. Хотя сам факт того, что это спальня, мне уже не нравился. И на фоне этого черный потолок, красный пол, золотые стены и жутко развратные картины откровенно терялись. «Нравится?» — соизволили поинтересоваться у меня. «Нет», — я сказала это искренне. «Вы даже не оценили живопись!» — продолжал иронизировать лорд. «А что там оценивать?» Мой взгляд скользнул по эпической картине сражения, где на одну прекрасную эльфийку приходилось целое воинство готовых к... сражению троллей. «Это пошло и мерзко!» В ответ на мои слова лорд расхохотался. «И, наверное, мне стоило сдержаться, но, увы. Я понимаю, что вам нравится смущать данным интерьером незнакомых девушек, однако вынуждена прервать ваше веселье и попросить вернуть меня обратно». Он перестал смеяться, и теперь красноватые глаза вновь пристально смотрели на меня. Дальнейшие слова оказались полной неожиданностью. «Распусти волосы! У тебя очень редкий цвет волос. Северянка?» «Север приграничья», — глухо ответила я, уже думая лишь над тем, сможет услышать меня Дара или нет. Однако лорд думал о чем-то своем. «Красивые волосы и необычное сочетание со светлой белорозовой кожей. Добавить к этому немного косметики, и твои карие глаза засверкают, придавая лицу колдовское очарование. И тогда, на первый взгляд, заурядная девушка станет ослепительно прекрасна». Мой взгляд заметался в поисках двери, однако последовал новый вопрос. «Так значит, картина тебе не понравилась?» На ней изображено отчаяние жертвы, которая понимает, что спасения нет, и ее ждет участь хуже смерти. Лорд перестал улыбаться, да даже ухмыляться и кривить в презрительной усмешке губы. Он обошел меня, стремительно подошел к кровати и начал пристально разглядывать картину. В следующее мгновение вскинул руку, и из его ладони вырвалось ослепительное золотое пламя. От картины осталось почерневшее пятно на стене. «Перестарался!» — с грустью заметил он. Я же осторожно начала отступать к двери, которую теперь, когда лорд не закрывал обзор, наконец увидела. «Да», — отозвался незнакомец, — «идем, здесь теперь гарью воняет». Он развернулся, настиг меня, схватил за руку и поволок прочь из спальни. Именно поволок, потому как я так быстро ходить не умела, и размер шагов у нас явно не сходился, и... В другой комнате оказалось еще хуже. Теперь картины не просто висели. Нет, сцены интересного действа украшали все стены. Различие рас, поз, да и количество партнеров поражало воображение. «Бездна!» – прошептала я. «За несколько мгновений об этой стороне жизни я узнала больше, чем за всю свою жизнь». «А?» – отозвался хозяин данного помещения. «Сейчас». Он отпустил меня, подошел к стене, что-то нажал, и багровая, расшитая золотом ткань, упав откуда-то сверху, задрапировала стены. «Так лучше?» — поинтересовался незнакомец. «Намного». Я стремительно отвернулась к окну, огромному, и поняла невероятное. Мы находились во дворце. И вот я стою в ужасе, понимаю, что простой лорд не мог бы обладать апартаментами во дворце, да еще и на самом верху комплекса, и думаю, что мне сейчас делать. «Садись!» Лорд подошел, указал на овальный обеденный стол. «Переписывай, что тебе нужно!» Шестой том хрестоматии полетел на стол, видимо, определяя место, где мне полагалось сесть. «Простите!» Тетрадь прижала с утроенной силой. «Знаете, ну его этот реферат, я лучше потом буду сдавать зачет, так! Ничего страшного, к родным летом съезжу!» И тут мне скомандовали. «Сядь и пиши!» А после начались угрозы. «Иначе вернемся в спальню!» Очень послушная адептка 4-го курса прошла к столу. Мне заботливо отодвинули стул, а едва я села, заботливо придвинули. После чего еще и спросили. «Чай? Сок? Вино? Ягодное вино? На мой выбор?» «Чай. Выбрала я меньшее из зол». «Будет исполнена прекрасная незнакомка». После чего, кажется, член императорской семьи оставил меня одну. Как выяснилось, ушел он недалеко. Сквозь неплотно закрытую дверь до меня донеслось. «Ягодный чай, десерт и фрукты. На 2 персон. Подать немедленно. И... Айрт, откуда у нас во дворце завелись адептки?» Ответил ему глухой потусторонний голос, явно возрожденного духа. «Не знаю, мой господин. Впервые слышу о подобном. Странно, но разберусь». Когда лорд неизвестно кто вернулся, я продолжала смотреть на закрытый том хрестоматии, в ужасе думая, что делать дальше. «Помочь?» Он подошел, устроился напротив, взял книгу. «Что тебе нужно найти?» «Проклятие 7-го уровня отсроченного действия, гниющая кровь», прочитала я с листка. Лорд открыл оглавление, пролистал, нашел и произнес. «Могу продиктовать, будешь записывать?» У меня прорвался какой-то нервный смешок, после чего честно ответила. «Продиктовать вы можете, но это было бы невероятной глупостью с вашей стороны. Это же проклятие, лорд!» «Дарк! Просто Дарк!» «Просто Дарк?» Странно, но в этом лорде было много странностей. «Лорд Дарк, вы...» «Просто Дарк! И на ты!» Невозмутимо, но с нажимом поправил он. У меня не было никакого желания так к нему обращаться, и я решила несколько изменить фразу. При произнесении проклятия влияют на того, кто их произносит, и потому мы всегда сдаем работы письменно, и только письменно. Нужно обладать сильнейшей аурой и защитной магией, чтобы безбоязненно проговаривать вслух проклятия от 6-го уровня и выше. Те же, что доходят до 10-го, произносить не рекомендуется вообще. Красноватые глаза чуть прищурились, смотрели на меня, но затем Дарк спросил. «То есть произнесший проклятие без соответствующей защиты может пострадать?» И я была вынуждена сообщить ему прописную истину. Проклявший наносит себе вред проклятием, даже обладая соответствующей защитой. Это же проклятие. Оно требует не столько магии, сколько энергии, а отдавая энергию, проклявший забирает часть проклятия себе. Даже те, кто произносит обычное и распространенное «чтоб ты сдох» или «чтоб тебе пусто было» или еще что-то в этом роде, они же не живут счастливо и благополучно. Такие люди постоянно сталкиваются с разного рода проблемами. Чаще всего здоровье страдает, и это что касается мелких, бытовых проклятий 1-го уровня. Чего уж говорить о проклятиях высшей категории. Лицо Дарка стало совсем задумчивым, и последовал новый вопрос. «То есть расплата будет всегда?» «Конечно!» Я почему-то даже улыбнулась. «И об этом знают. Именно поэтому нас, проклятийников, так мало. Проклятие используют в конец отчаявшиеся, кому уже и себя не жаль». «Учишься в Академии проклятий?» догадался лорд. 4-й курс. Не стала отрицать я. «Забавно». Он криво улыбнулся. «Как же вовремя я тебя встретил!» Я догадывалась, о чем он. Место нахождения возле стеллажа с книгами по смертельным проклятиям не оставляло сомнений в том, что лорд желал там найти. «Пиши!» Мне протянули раскрытый на нужной странице том хрестоматии. «Не отвлекайся!» И я начала писать, понимая, что ему нужно подумать. Работала я быстро, делая сокращения и записывая схематически, как приучил Тесме на лекциях. Потом, уже в общежитии, перепишу как нужно и оформлю все. В итоге про проклятие гниющая кровь закончила все быстро и, потянувшись к учебнику, невольно посмотрела на Дарга. То, что я вздрогнула всем телом, нельзя было не заметить. Но, увидев такой взгляд, каждый бы задрожал. «Не бойся!» Его глаза стали медленно возвращать прежнюю привычную форму. «Я просто смотрю!» «Не надо на меня так смотреть!» Думая о том, что эти змеиноволчьи глаза мне теперь и ночью снится будут, у меня сердце простое, человеческое, может и не выдержать. «Ясно!» Мягко, с извиняющимися нотками произнес он. Когда я принялась переписывать информацию по кожной тичи для Янки, руки у меня дрожали. Внезапно большая, унизанная перстнями ладонь Дарга накрыла мою правую руку, и он прошептал. «Я не хотел пугать. Прости». «Да все хорошо». Руку я мягко забрала, не поднимая больше глаз на лорда. И потом скорее ощутила, чем увидела, что он поднялся, обошел стол и сел рядом. Затем его рука плавно переместилась на спинку моего стула. Пальцы коснулись волос. Я так и застыла. Дарк же медленно провел вдоль моей спины, ведя рукой по косе, и осторожно снял ремешок, удерживающий ее. «Послушайте!» Я подскочила с места, отошла подальше. «Вам не кажется, что это уже слишком?» На лице Дарга появилась странная улыбка, и он ответил. «Нет!» После еще и потребовал. «Распусти волосы!» «Знаете что?» Я вновь подошла к столу, собрала листки, упаковала грифель, сложила все в тетрадь, закрыла ее и сообщила. «Темных дней вам!» И гордо направилась ко все еще приоткрытой двери. Дверь захлопнулась перед моим носом. Ключ, находящийся в замке, трижды повернулся и... исчез. Проклятие острого поноса просто-таки жгло кончик языка, требуя его произнесения. Но я все еще держалась, потому как требовалось выяснить один момент. Развернувшись, я подошла к столу, за которым продолжал сидеть с интересом, ожидавший моей реакции на случившееся Дарк. И, глядя в его опять-таки невообразимые очи, сухо поинтересовалась. «Вы понимаете, что поступать так с адепткой Академии Проклятий не слишком разумно?» «Проклянешь?» — весело поинтересовался он. «Да еще как!» Я была возмущена происходящим. «Знаете, у меня в запасе достаточно значительный арсенал!» Кривая улыбка и спокойный вопрос. «Ты знаешь, кто я?» Молчу. «И даже не догадываешься?» Продолжаю молчать. «Перед тобой наследный принц империи, милая адептка!» Милостливо просветили меня. «И было бы очень неразумно с твоей стороны применять какое бы то ни было проклятие в отношении меня!» Все еще молчу, думая о том, что если бы знала вчера, добавила бы чего-нибудь потяжелее горелому окороку. Между тем его императорское высочество продолжил. «Ты сейчас сядешь, допишешь свое задание. Мне нравится видеть это сосредоточенное выражение на твоей мордашке. Затем нас ждет чай и десерт, а после ты проведешь свои каникулы здесь. Со мной. Все поняла?» Молчать дальше было бы глупо, и я ответила. «Нет,